милая моя, заставьте господина генерала отпустить ее. Он не может, госпожа. Тогда и все другие заложники уедут, и мы потеряем такое преимущество. Все регенты с ним согласны». «Регенты?» — в голосе Йодока слышался оттенок презрения. «А вы согласны?» «Да, госпожа, вчера вечером вы тоже говорили, что ее нельзя отпускать. Теперь вы должны отпустить ее, или остальные последуют ее примеру и совершат сеппуку, а вы и ваш сын будете опозорены из-за ошибки Ишидо». «Господин генерал, верен нам, госпожа, Торанага нет, прошу прощения». «Вы можете доверять господину Торанаге, а не ему». Ошиба покачала головой. «Простите, но я убеждена, что Торанага решил стать сёгуном и уничтожить нашего сына. Вы не правы. Он говорил тысячу раз. Другие даймё пытаются использовать его для удовлетворения собственных амбиций. Они всегда так хотели. Торанага был любимцем Тайко, и он всегда любил наследника». «Торанага из рода Миновары. Не поддавайтесь на уговоры Ишидо или регентов. У них свои собственные кармы, свои тайны, О-чан. Почему бы не отпустить ее? Это все так просто. Запретите ей плыть морем, тогда ее можно задержать где-нибудь на нашей территории». Она все еще в сети вашего генерала вместе с Кири и всеми остальными. Она будет окружена серыми. Подумайте, как поступил бы Тайко или Торанага. Вы и ваш сын будете втянуты. Голос прервался, глаза замигали. Старая госпожа собралась силами и закончила. «Марико-сан не сможет возражать против охраны. Я знаю, она сделает то, что обещает. Пусть она уходит». «Конечно, мы подумаем об этом, госпожа», — успокоила ее Ошиба. Голос ее был мягок и ровен, но за пределами замка у Торанаги есть тайные банды самураев, спрятанные вокруг Осаки. «Мы не знаем, сколько их». И у него есть союзники, мы не уверены, кто они. Она сможет бежать. Как только она уйдет, за ней последуют остальные, и мы потеряем заложников. Вы же согласились, Йодока-сан. Разве вы не помните? Простите, но я спрашивала вас вчера вечером. Разве вы не помните? Помню, дитя. Йодока все время отвлекалась, ей было трудно говорить. «О, как я хотела бы, чтобы здесь снова появился Тайко, чтобы руководить вами!» Дыхание ее прервалось. «Можно я отдам вам чаю или немного саке?» «Чаю, да, пожалуйста, немного зеленого чаю». Она помогла ей напиться. «Благодарю вас, дитя». Голос стал слабеть. Напряжение от разговора оказалось для Йодоко непосильным. «Послушайте меня, дитя, вы должны довериться Торанаге. Выходите за него замуж, заключите с ним такой договор, чтобы сохранить наследника». «Нет, о нет!» — запротестовала пораженная Ошиба. «Яэмон может потом править вместо него, а потом дети от вашего брака, сыновья вашего сына, торжественно поклянутся в дружбе с детьми Торанаги». «Торанага всегда ненавидел Тайко. Вы знаете это, госпожа Торанага, источник всех несчастий, и уже много лет. И вы предлагаете именно его? А вы...» «Ваша гордость, дитя мое, он враг, наш враг». «У вас два врага, дитя. Ваша гордость и необходимость найти мужчину, который был бы ровней вашему мужу. Пожалуйста, послушайтесь меня, вы молоды, красивы, можете иметь детей и заслуживаете мужа. Торанага достоин вас, вы стоите его. Торанага — единственный шанс, оставшийся у Яэмона. Нет, он враг. Он был лучшим другом вашего мужа и самым верным вассалом. Без... Бесторанаги, вы разве не видите? Ведь Торанага вам помогал, понимаете? Вы сможете влиять на него, руководить им. Простите, но я ненавижу его. Он не любит меня, Йодока-сан. Многие женщины... О чем я говорила? Ах, да, многие женщины выходят замуж за мужчин, которые их не любят. Хвала Будде, что я не пережила этого. Старуха улыбнулась и вздохнула. Это был долгий, печальный вздох. Он длился так долго, что Ошиба подумала, уже наступает смерть. Но глаза открылись, и опять появилась слабая улыбка. Разве не так? Да-да. «Ну, вот и вы. Ну, пожалуйста. Я подумаю об этом». Старые пальцы пытались собраться в кулак. «Я прошу, обещайте мне, что вы выйдете замуж за Торанагу, и я отойду к Будде, зная, что род Тайко будет жить вечно, как и его имя. Его имя будет жить...» По лицу Ошибы потекли слезы, она нежно погладила замерзшие руки Йодока, умирающая, как будто впала в беспамятство. Но вот ресницы ее задрожали, она прошептала: «Ты должна дать уйти Акечи Марико, не дай ей отомстить нам за то, что Тайко сделал с ее отцом». Ошиба была застигнута врасплох. «Что вы говорите?» Ответа не последовало. Йодока вдруг забормотала: «Милый Яэмон, мой милый сын, ты такой хороший мальчик, но у тебя так много врагов, такой глупый. Разве ты тоже так думаешь? Разве...» Снова начался спазм. Ошиба гладила и гладила ее руки так ласково, как только могла. «Наму Амида Бутсу», — прошептала она с легким почтением. Прошел еще один спазм, и старуха внятно произнесла: «Прости меня, отчан. Мне не за что вас прощать, госпожа. Прости меня за многое». Голос стал еще слабее, лицо угасало. «Слушай, обещай насчет Торанаги, Ошиба-сама, это важно, пожалуйста, ты можешь ему довериться?» Старые глаза умоляли, приказывали. Ошиба не хотела этого воспринимать, не хотела подчиняться, хотя и знала, что должна повиноваться Йодоко. Она не поняла того, что ей сказали про Акечи Марико, но в голове у нее все еще звучали слова Тайко, которые он повторял ей сотни раз. «Вы можете довериться Йодока-сама, отчан. Она мудрая женщина. Никогда не забывайте этого. Она почти всегда видит правильный путь, и вы всегда можете доверить ей свою жизнь и жизнь моего сына и мою собственную». И Ошиба уступила: «Я обещаю». Она резко оборвала фразу. Лицо Йодоко осветилось последний раз, и все кончилось. «Наму Амида Бутсу». Ошиба поднесла ее руку к губам, поклонилась, положила руки умершей на одеяло и закрыла ей глаза. Вспоминая смерть Тайко, единственную смерть, которую она тоже видела так близко, тогда глаза умершему закрыла госпожа Йодоко, так как это было привилегией жены, и все происходило в той же самой комнате. Торанага ожидал снаружи, как сейчас, Ишидо и Кияма, продолжая бодрствование, начатое еще в предыдущую ночь. «Но зачем посылать за Торанагой, господин?» — спросила она тогда. «Вам следует отдохнуть?» «Я отдохну, когда умру, отчан», — ответил ей Тайко. «Я должен позаботиться о наследнике, пока у меня еще есть силы». Так к ним присоединился Торанага, сильный, цветущий, пышущий энергией. Теперь их было четверо: Ошиба, Йодоко, Торанага Инакамура Тайко, властелин Японии, лежащий на смертном одре. Все ждали последних распоряжений. «Ну, Тора-чан», — сказал Тайко, обращаясь к нему по имени, которое Торанаги когда-то дал Города. Глубоко посаженные глаза Тайко смотрели на маленького обветренного лица обезьяны, принадлежащего такому же маленькому телу, телу, которое имело крепость стали, пока несколько месяцев назад не начался этот процесс разложения. «Я умираю из ничего в ничто, но вы все будете жить рядом с моим беспомощным сыном». «Не беспомощным, господин, все даймё будут почитать вашего сына, как они почитали вас». Тайко, это было смешно. «Да уж, они будут. Сегодня, пока я жив, конечно, но как мне устроить, чтобы Яэмон правил после меня? Назначьте совет регентов, господин». «Регенты?» — презрительно процедил Тайко. «Может быть, я бы сделал вас моим наследником и дал вам судить, достоин ли Яэмон править после вас?» «Я не достоин этого. Ваш сын должен сменить вас. Да, и сыновьям Городы тоже следовало править после него. Нет, они нарушили мир, и вы уничтожили их по моему приказу. У вас был мандат императора. Они восстали против вашего законного мандата, господин. Дайте мне сейчас ваши приказы, и я буду их выполнять. Вот поэтому я и позвал вас сюда». И Тайко произнес следующее. «Редко бывает, чтобы сын родился в 57 лет, и ужасно, что сын единственный, и надо умирать в 63, а других родственников нет, и вы властелин Японии». «Да, господин», — отвечал Торанага. «Может быть, было бы лучше, если бы у меня вообще не было сына, тогда я мог бы передать государство вам, как мы и договаривались. У вас больше сыновей, чем у португальцев шей. Карма?» Тайко засмеялся. Изо рта у него потянулась нитка слюны с примесью крови. Йодоко осторожно вытерла слюну, и он улыбнулся жене. «Благодарю тебя, Йодоко-сан, благодарю». Потом его взгляд обратился на Ошибу. Она улыбнулась ему, но его глаза теперь не улыбались, только спрашивали, проверяли, задавали вопрос, тот самый, который он никогда не осмеливался произнести вслух, но который, она уверена, всегда был у него в голове, а на самом ли деле, сын ли мне Яэмон? «Карма, Очан, правда?» Это было сказано очень мягко, но Ошиба так боялась, что этот вопрос зададут в открытую, что сразу же в глазах у нее заблестели слезы. «Нет нужды плакать, Очан. Жизнь — только сон в пределах другого сна». Старик с минуту лежал, задумавшись, потом снова посмотрел на Торанагу и с внезапной неожиданной теплотой, которой он славился, заговорил: «Э, старина, что за жизнь у нас была, а? Одни сражения. Сражались бок о бок, вместе мы были непобедимы, мы делали невозможное, вместе мы усмиряли сильных и плевали на их задранные зады, а они присмыкались еще больше. Мы делали это, крестьянин и представитель рода Миновары». Старик хмыкнул. «Послушайте, еще несколько лет, и я разгромил бы этих любителей чеснока. Потом с нашими и корейскими легионами резкий бросок на Пекин, и мы на троне дракона в Китае. Потом я отдал бы вам Японию, которую вы так хотели иметь, а я бы имел то, что хотел». Голос у него был сильный, вопреки всей его хрупкости. «Крестьянин может взойти на трон дракона с почестями и уважением, не так, как здесь». «Да, в Китае они придумали умно, Начинал династию всегда крестьянин или сын крестьянина, трон захватывался силой, кровавыми руками. Там не было наследственного замка. Не в этом ли сила Китая? Сила и окровавленные руки, крестьянское происхождение — это я, правда? Да, но вы к тому же и самурай. Здесь вы изменили правила, вы первый в династии. Я всегда любил вас, Тора-сан. Старик с довольным видом прихлебнул чай. Да, представьте себе, я на троне дракона. Подумайте об этом. Император Китая. Йодока императрица, за ней Ошиба прекрасная. После меня Яэмон и Китай с Японией навеки вместе, как им и следует быть. Ах, это было бы так легко. Потом с нашими войсками и ордами китайцев я бросился бы на северо-запад и юг, и как проститутки 10-го класса все государства мира лежали бы, изнемогая в грязи, с широко расставленными ногами, чтобы мы могли взять все, что пожелаем. Мы непобедимы, вы и я были непобедимы. Японцы непобедимы. Конечно же, мы знаем, в чем смысл жизни. Да, знаем. У Тайко странно блеснули глаза. В чем же? Долг, дисциплина и смерть, произнес Торанага. Снова хмыканье. Старик, казалось, стал еще меньше, еще морщинистее. И тут же, с той же печалью, которой он тоже славился, сразу потеряв всю свою теплоту, он спросил: «А что, регенты?» Голос его стал ядовит и тверд. «Кого бы вы взяли?» «Господ Кияму, Ишидо, Оноши, Тода Хиромацу и Судзияму». Лицо Тайко искривилось в зловещей усмешке. «Вы самый умный человек в империи после меня. Объясните дамам, почему вы выбрали именно этих пятерых? Потому что они ненавидят друг друга, но вместе могут управлять и уничтожать любую оппозицию. Даже вас? Нет, не меня, господин». Торанага посмотрел на Ошибу и обращался теперь непосредственно к ней. «Чтобы Яэмон унаследовал власть, вы должны продержаться еще 9 лет». Чтобы добиться этого, вам надо, кроме всего остального, сохранять мир, который установил Тайко. Кияму я назвал, потому что он главный из даймё христиан, крупный генерал и самый преданный вассал. Далее Судзияма. Он самый богатый даймё в стране, его семья самая древняя, он всей душой ненавидит христиан и больше всех выиграет, если Яэмон получит власть. Оноши ненавидит Кияму, мешает ему властвовать. Он тоже христианин, но словно прокаженный, который хватается за жизнь, проживет еще 20 лет, ненавидит всех остальных лютой ненавистью, особенно Ишидо. Ишидо, он разнюхает наши планы, ведь он крестьянин, ненавидит потомственных самураев и ярый противник христиан. Тода Хиромацу честен, исполнителен, предан и верен, как солнце, и подобен самому лучшему мечу работы мастера-кузнеца. Ему следует стать председателем совета. А вы? Я совершу сеппуку вместе со своим старшим сыном Нобору. Мой сын Судару женат на сестре госпожи Ошибы, так что... Он не опасен, никогда не сможет быть угрозой. Он наследует Кванто, если вам будет угодно, при условии, что поклянется в вечном подчинении вашему дому. Никто не удивился тому, что предложил Торанага. Очевидно, тоже было на уме у Тайко. Торанага один среди даймё представлял собой реальную угрозу. Тут она услышала, как ее муж спрашивает: «О-чан, а что вы посоветуете?» «Все то же, что сказал господин Торанага, господин...» Кроме того, что вам следует приказать моей сестре развестись с Сударо, который должен совершить сеппуку. Господин Ноборо станет наследником господина Торанаги и получит две провинции — Мусаси и Химоза. А оставшаяся часть Кванто отойдет вашему наследнику, Яэмону. Я советую вам отдать этот приказ прямо сегодня». «Йодоко-сама?» К ее удивлению, Йодоко сказала: «Ах, Токиси, вы знаете, что я от всего сердца восхищаюсь и вами, и О-чан, и Яэмоном, как своим собственным сыном. Я бы посоветовала сделать Торанагу единоличным регентом». «Что?» «Если вы приказываете ему умереть, я думаю, вы убиваете и нашего сына. Только один господин Торанага достаточно умен, авторитетен и опытен, чтобы наследовать ваш пост. Отдайте Яэмона под его опеку, пока он не подрастет. Прикажите господину Торанаге официально усыновить нашего сына. Пусть Яэмон попросит разрешения совершить сеппуку и уйдет из жизни раньше вас». «Нет, этого делать нельзя», — запротестовала Ошиба. «Что вы скажете на это, Тора-сан?» — спросил Тайко. «При всем моем смирении я должен отказаться, господин. Я не могу принять этого и прошу разрешения совершить сеппуку и уйти из жизни раньше вас. Вы будете единоличным регентом. Я никогда не отказывался подчиняться вам со времени совершения нашего договора, но этот приказ я не выполню». Ошиба помнила, как она пыталась убедить Тайко позволить Торанаге покончить с собой, хотя она и знала, что Тайко уже все решил. Но тот передумал, принял, наконец, частично то, что посоветовала Йодоко, и нашел компромисс. Торанага будет регентом и председателем Совета регентов. Торанага поклялся в вечной верности Яэмону, но сейчас он ткал паутину, которая опутывала всех их. Каковы будут последствия этого происшествия с Марико? «Я знаю, это по его приказам», — бормотала Ошиба, поняв, что госпожа Йодока хотела, чтобы она полностью доверилась Торанаге. «Выйти замуж за Торанагу? Будда, защити меня от такого позора, от того, чтобы принимать его, чувствовать его вес и как он впрыскивает в меня свое семя. Позор? Ошиба, а разве это не правда?» — спросила она себя. «Ты ведь хотела его однажды, еще до Тайко. Мудрый опять был прав в том, что гордость — твой враг, и тебе необходимо иметь мужчину, мужа. Почему не принять Ишидо? Он уважает и желает тебя, хочет добиться своего. Им будет легко управлять, разве не так?» «Нет, только не этого грубого обитателя рисовых болот. О, я знаю о тех грязных слухах, что распространяют мои враги. Неслыханные дерзости. Клянусь, что скорее лягу со своими слугами, чем оскорблю память моего господина Сышидо. Будь честной, Ошиба. Подумай о Торанаге. Неужели ты и правда ненавидишь его, потому что он мог видеть тебя в тот безумный день?» Это случилось более 6 лет назад на Кюсю, когда она со своими дамами была на соколиной охоте с Тайко и Торанагой. Их охотничья компания разъехалась по большой территории, она ускакала за одним из своих соколов, отбившись от остальных. Оказавшись одна среди лесистых холмов, она внезапно наткнулась на этого крестьянина, собиравшего ягоды сбоку от заброшенной тропинки. Ее первый слабый здоровьем сын уже 2 года как умер, и с тех пор в ее лоне еще не было ни малейших движений, несмотря на все используемые ею позиции, уловки, диеты, обеты, зелья и молитвы, к которым она прибегала, чтобы удовлетворить удовлетворить страстное желание своего господина иметь наследника. Встреча с этим крестьянином была совершенно внезапной. Он глазел на нее, словно она была Ками, а она на него, потому что он был копией Тайко, маленький, похожий на обезьяну, но он был молод. Ум ее кричал, что это дар богов, о котором она молила, поэтому она спешилась, взяла его за руку, они углубились в лес на несколько шагов, и она повела себя, как сука в течке. Все было словно во сне. Безумие, страсти, грубость, лежание на земле, и даже сегодня она все еще могла ощущать струящийся из него жидкий огонь, его сладкое дыхание, стиснувшие ее руки. Потом она сразу почувствовала его тяжесть, дыхание его стало зловонным, все показалось ей отвратительным, кроме той влаги, и она спихнула его с себя. Он захотел еще, но она стукнула его, обругала. Пусть он благодарит богов, что она не обращает его в дерево за его наглость, и бедный дикарь упал на колени, моля о прощении. Конечно, она была Ками. Почему бы еще такая красавица корчилась в грязи с таким, как он? Ошиба с трудом залезла в седло и уехала в полном смятении, скоро потеряв из виду человека на поляне и размышляя, было ли это все сном или явью, не настоящий ли Ками этот крестьянин, молясь, чтобы он был Ками, его данной богами сущностью, и принес ей еще одного сына во славу ее господина, принес пир, которого заслужил ее господин. На противоположном краю леса она увидела ожидающего ее Таранагу. Панический ужас охватил ее. «Неужели он видел?» — пронеслось у нее в голове. «Я беспокоился о вас, госпожа», — объяснил он. «Я все в порядке, благодарю вас. Но ваше кимоно все порвано, в волосах и на спине у вас папоротник. Меня сбросила лошадь, ничего страшного». И она предложила ему скорее скакать домой, чтобы доказать, что все нормально. Она мчалась, как ветер, хотя спина и болела от уколов ежевики. Спину скоро залечили с помощью разных снадобий. В ту же ночь она была близка со своим господином и хозяином, и через 9 месяцев, на радость ему и себе, родила Яэмона. «Наш муж, конечно, отец Яэмона», — уверенно ответила Ошиба на вопрос Йодоко. «Он — отец обоих моих детей, другой был только сон». «Зачем обманывать себя? Это был не сон», — подумалось ей. «Это случилось на самом деле. Тот крестьянин не был Ками. Вы совокупились в грязи с крестьянином. Вам надо было родить сына, чтобы привязать к себе Тайко. Он мог бы взять и другую наложницу». «А как родился ваш первенец?» «Карма». Ошиба пыталась отогнать от себя эту тайную боль. «Выпей это, дитя», — попросила ее Йодоко, когда ей исполнилось 16 лет, через год после того, как она стала официальной наложницей Тайко. Она выпила этот странный, согревающий травяной настой, ее сразу же потянуло в сон, а на следующий вечер, когда она снова проснулась, вспомнила только незнакомые ей раньше эротические сновидения и причудливые цвета, и пугающую потерю ощущения времени. Йодоко была с ней при пробуждении, и когда она засыпала, как всегда, внимательная, обеспокоенная тем, чтобы не нарушить гармонии их господина, 9 месяцев спустя Ошиба родила первая из всех женщин Тайко, но ребенок был очень слабый и умер в раннем детстве. «Карма», — подумала она тогда.